с необыкновенно мягким видением стиля и особенно языка. Рукописей Серапионов он прочитал немало. И вот обычный горьковский автограф, лист линованной бумаги с отграфленными полями, ровные грядки строк, отставленные друг от друга буквы. Горький прочитал 4 очередных рассказа Серапионов и пишет: «Нищий». По теме скверный анекдот из Ивана Бунина. Рассказан равнодушно и механически, никакой тайны. Как только баба пустила нищего в избу, тотчас догадываешься, что он ее или изнасилует, или убьет. А раздражений для этого акта дано мало, написано же, особенно в начале, много. Повесть о портном. Вещь интересная, сделана не без грации, но местами чувствуется торопливость, несдержанность в словах. Некоторые приемщики отдают запахом старины, реставрировать кое едва ли следует. Например, будем далее называть его Н. И не слишком ли хорошо помнит автор Гоголя, который в рассказах этого стиля беззастенчиво подражал Гофману? Засим эпитет легкомысленный, неоправдан. Нарочитое и шутливо запутанное расположение частей очень выиграло бы, будь все части равномерны, а так архитектура рассказа несколько тяжела. Красные и белые. В отличие от прежних работ, в этой чувствуется вялость и многословие. Резкой индивидуальностью своей речи автор награждает всех героев, и это делает их однолицами. Особенно способствует этому манера повторять слова и фразы одни и те же, но в различных тональностях. Это очень хорошо при чтении вслух, но утомляет, когда читается глазами. Слащавость Феоктиногова почти сахарин. Не вижу ни красных, ни белых. Даны обыкновеннейшие бытовые люди, почти фотографически точные. И нет в рассказе загадки, не чувствуется попыток заглянуть через изображаемое в злые основы его. Вообще этот рассказ менее удачен. Тюха — это есть у Андреева в Савве. 13-я ошибка. Это хороший рассказ, но в данном его виде совершенно нецензурный. Пуля в конце слишком мелодраматически страшен. Неоправдан его садизм. Что это, от природы или от рассудка, от карьеризма? В «Маскараде» как будто спрятан некий намек, опасный для автора. Монумент Александра Третьего не снят, а скрыт в ящике, так что эффектный конец фразы «нет царя в голове» не оправдан. Написано несколько лениво, местами же поспешно, музыка получается с перебоями, особенно в описаниях. Девушка требует еще каких-то живых черточек, хотя и так хорошо. Но все-таки в ней жизнь, та, которая раздражает своей красотой, грацией, знанием какого-то смысла. Многим, что вызывает у Пули и ему подобных зависть, ненависть. Во всех рассказах заметно, что внешняя логика фактов преобладает над психизмом, над внутренним содержанием их. Это противоречит общему направлению Серапионовых братьев, ведь уже можно говорить о чем-то общем в них, невзирая на различия индивидуальностей. А.П. Комната в конце коридора Елисеевского дома вскоре сделалась известной всей литературе. Редко кто из писателей не заглянул в какую-нибудь субботу на собрание Серапионов. Мы, правда, далеко не всех жаловали, считая, что человек, сам не умеющий писать, не может научить писать другого, и дебатируя, пустить или не надо такого-то писателя, высказывавшего желание к нам прийти. Но были старшие товарищи и учителя, для которых двери стояли открытыми, и которые придали нашим субботам профессиональный и художественный характер, поставивший этот своеобразный лицей высоко над уровнем всевозможных студий. Это были Ольга Форш, Мариетта Шагинян, Евгений Замятин, Корней Чуковский, и, конечно, это был Виктор Шкловский, считавший себя тоже Серапионом, и действительно бывший 11-м, и, быть может, даже первым Серапионом, по страсти внесенный в нашу жизнь, по остроумию вопросов, брошенных в наши споры. С влиянием Шкловского связан один из самых острых тезисов, долго бытовавший у Серапионов, Содержание литературного произведения равно сумме его стилистических приемов.